Глеб Соколов. Расстройство же. Проходя мимо парка, Замелькацкий старался в ту сторону не смотреть. Теперь ему были ясны три вещи. Во-первых, он, по собственному хотению, конечно же, принадлежит Ариэле. Во-вторых, она, о счастье, принадлежит ему. В-третьих, все совсем непросто, и мучение его на этом совершенно очевидно не закончится. Они будут усиливаться, грядут ужасные мучения. Он дошел до салона связи, купил в нем самый дешевый телефон. Там же, на прилавке, вынул с помощью нашедшейся у продавщицы скрепки, трясшимися от волнения руками, карточку из смартфона, снарядил ею новенькую трубку, набирая номер Ариэллы, вышел на ночную улицу. Результат прежний. Ее мобильный был недоступен. По городскому трубку не брали. Он зашел домой, зарядил смартфон и затем отправился в облюбованное кафе. То самое, где был бесплатный доступ в сеть. В кафе провел несколько часов, просматривая сайты по трудоустройству, оставляя всюду свое резюме. Думал в этот момент о том, что самый страшный его враг – атаки. Они погубят его. Ему нужны деньги. Нужно немедленно устраиваться на работу. Но атаки... Возвращаясь из кафе, вспоминал недавний разговор с писателем. А что он, Замелькацкий, имел в виду, когда говорил про смелого и дерзкого человека? Был ли какой-нибудь план? Ничего не было. Никакого плана. Все, что говорил, что проносилось в голове, сплошная истерика. Ведь он действительно никогда и ни в чем не проявлял способности, кроме одной. В последнее время стал обладателем дара в самом неподходящем месте и в самый неподходящий момент испытывать ужасные атаки. Но такие дары природы ничего, кроме проблем, не приносят. Никакого успеха. Что же теперь ему делать, если он ни к чему не способный, если единственное, чем обладает, невероятный недостаток? Не руки же на себя наложить. Тогда бабушка расстроится. Он должен жить хотя бы ради бабушки. У него нет способностей. Но есть одно важное занятие – личная жизнь. Ей-то он и посвятит себя, не имея полководческих способностей Наполеона Бонапарта. Ему достаточно успеха в личной жизни. Учитывая главный недостаток – эти атаки, чтобы выжить в борьбе, требующей немалых затрат, потребуется выдержка, изворотливость и решимость победить. Деньги на мелкие расходы, предстоящие в ближайшее время, у него есть. А в короткий срок он рассчитывает устроиться на работу. Без этого нельзя. Хоть у него и роман с дочерью миллиардера, в таком бедственном финансовом положении не был никогда. В продажности упрекнуть нельзя. Какая уж тут продажность. Придя домой, лег. Ариэле больше не набирал. Долго не мог уснуть и сделал это только под утро. Перед тем, как сон пришел к нему, в голове все крутились мысли о собственной ничтожности. Если бы не любовь, которая придала жизни его смысл, при таком его самолюбии оставалось бы только повеситься. Ариэлла спасала его. Странная, сумасшедшая, противоречивая Ариэлла. Девушка-робот, девушка Жанна Д'Арк, дочь миллиардера. «Ариэлла, Ариэлла, Ариэлла», — повторял он про себя. Мог ли он знать, когда впервые услышал странное имя, что оно означает? Оно означает спасение. Спасение от петли. Нет, это не шутка. Он мог бы дойти до ручки, но надо все же срочно устроиться на работу. Ариэлла! Ариэлла! А... Он уснул. Сон его был тревожен, и проснулся он очень рано. Глава 26. «У тебя что, бессонница?» «Ходил ночью гулять?» — спросила его бабка. В последние дни она вставала раньше его, и они не встречались, но сегодня он оказался на кухне первым. «Да». «Так», — неопределенно ответил Замелькацкий. «Варить манную кашу?» «Да». «Хотя нет, что-нибудь более диетическое». Он вспомнил, что накануне решил всерьез изменить свой рацион. «Куда уж более!» — бабка посмотрела на него. «Могу приготовить овсянку», — изрекла она, немного подумав. Он ничего не говорил. «Так что, варить овсянку?» «Да, да, конечно». «Какой-то ты сегодня не такой». Она вышла из кухни и поковыляла по коридору к себе в комнату. Замелькацкий, который собирался было готовить завтрак, отправился в свою. Через минуту, постучав, бабка появилась на пороге. Он копался в бумажнике, разыскивая визитную карточку моложавого врача. «Возьми!» — она положила на стол перед ним какие-то таблетки. «Это не снотворное, просто, как тебе сказать... От нервов успокоительное. Я видела, ты пьешь валерьянку. Знаешь, мне она помогает слабо, а это лучше. От слезливости, от волнения». «Чего ты слезишься-то?» — усмехнулся Замелькацкий, стараясь скрыть радость. Он и сам думал о таблетках. «Да так, знаешь, это старческое. Все, кажется, бросили, забыли». «Как же бросили? Я здесь. Вот теперь таблетки не нужны. Ладно, будешь овсянку?» «Я же сказал». Он недоуменно пожал плечами. «Иду варить. А то некогда. У меня сегодня занятие в хоре. И за сахаром надо». Она ездила за сахаром на другой конец города. Купить дешевле. Он продолжил разбирать в бумажнике визитки. Самой первой шла карточка Ариэллы. Звонить прямо сейчас рано и бессмысленно. После такой ночи она, конечно же, спит. Но пройдет не так много времени, и он наберет ее номер. Что ждет его? С содроганием думал об этом звонке. Он думал так. В конце концов, все будет хорошо. Но этот звонок почти наверняка принесет ему боль. Какую гадость она скажет. Лучше бы позвонила сама, тогда не придется замирать от тоскливых предчувствий, терзаться, ожидая, пока возьмет трубку. Бр. Черт его знает, что у нее бывает на уме. Вот и карточка врача. Но ведь и ему звонить рано. Сколько времени может так пройти, если ждать, когда будет в самый раз? Он начал одеваться. Сидел в кресле, вертел в руках выданную карту, обдумывал, что скажет врачихе. В кабинете был пациент. Врач, бывший в прошлый раз, ушел в отпуск. Запись, которую он внес в карту, соответствовала сути их разговора отдаленно, общие, ни о чем конкретно не говорившие диагнозы. Новая врачиха, оказавшаяся немолодой, внимательно, но, как показалось Замелькацкому, равнодушно выслушала его. Повторила, что уже слышал от предыдущего врача. Попытался объяснить. Один раз уже был на приеме, ничего не помогло. «Я все знаю. Вот же ваша карта. Все написано». «Так что же вы мне повторяете, что я уже слышал? Я заплатил новые деньги», — вышел из себя Замелькацкий. «А советы старые». Ее перекосило. И она выписала таблетки, которые и так у него были. Требовалось немедленное, радикальное средство. В раздражении он вышел. Дальше хуже. Начали мучить атаки еще там, прямо в медицинском центре. Он посетил заведение. Из медицинского центра отправился в аптеку, была неподалеку. Купил таблетки. Все же надо было сделать запас. Деньги таяли. Посмотрел на часы. Рано. Ариэле он позвонит после полудня. Опять начались атаки, пока еще терпимо. В крайнем случае может вернуться обратно в заведение медицинского центра. Специально не удалялся от него. Все происходило с ним, как в какой-то компьютерной игре, где раз за разом уровень усложняется. Только в его игре это случалось помимо воли. Раньше коловращения в животе начинались в какой-нибудь ответственный момент. Теперь ничего важного с ним не происходило, он был свободен. Они начались. Подошел к газетному киоску. На витрине было полно изданий, посвященных здоровью. Купил одно. Отошел в сторону, раскрыл, принялся выискивать рекламы медицинских учреждений. По мобильному позвонил в клинику, расположенную не так далеко. В глубине души понимал, все бесполезно. Сможет справиться с этим только сам. Но все же для очистки совести, для какого-то пункта, хотелось посетить еще одного врача, чтобы знать точно, не помогут. И остаться один на один со своей бедой, а там будь что будет. Звонить мешали коловращения. Волей-неволей прислушивался к ним. Атаки непрерывно усиливались. В конце концов дозвонился. У них был невропатолог, все нормально, мог принять. Замелькацкий пошел к метро. «Не поеду сейчас никуда. Поверну с полдороги домой, а там будь что будет». Обманывал он атаки, они, как это ни странно, верили. «Будь что будет» стало для него главным заклинанием. Но странно, с полдороги он действительно развернулся и поехал домой. Вовсе не потому, что так сильны атаки. Они-то как раз к этому моменту прекратились. Просто Замелькацкий вообразил физиономию очередной врачихи. Те же самые уже слышанные разъяснения и советы, за которые придется платить. И понял, что не верит во врачебную помощь. Он должен выкрутиться из беды сам. Она только его, гадкая, необъяснимая, понятная только одному человеку – ему. Он должен выработать способ борьбы, как-то переналадить, переубедить свои нервы. Но как это сделать, не представлял. «Алло, это я». Было немногим больше 12. Что-нибудь 5 или 6 минут первого. «О, это ты! Я хотела звонить, не решалась. Я уже 7 часов не сплю, боялась, бросишь трубку». «Я не бросал, батарея умерла». «Я так и поняла. Времени мало, слушай. Он кое в чем со мной согласился». Речь, конечно же, шла о миллиардере Константине Михайлове. Она продолжала. «Это уже прогресс. Он начал кое-что понимать. Они поругались, потому-то их и не было в ресторане «С». Я не могу сейчас уехать, не могу оставить его одного, но он страшно давит. Я сказала ему, что влюблена в тебя и не могу уехать. Это ложь. Мы виделись 2 раза, но ты пойми». «О, проклятая доля!» Он начал ржать надо мной. «Он не верит. Он скептически к тебе относится». «Черт, он в доме! Он зачем-то заехал! Ты на месте? В офисе?» «Нет, я взял отпуск», — соврал Замелькацкий. «Артем, какой ты душка! Артем, прекрасно! Замечательно!» Вдруг она встревожилась. «Ты куда-то уезжаешь?» «Нет». «Перед тем, как я уеду...» «Ты же не уезжаешь!» Настроение его опять начало падать. «Нет, то есть я не знаю». «Мы будем ходить в театры каждый день. Я хочу походить по театрам. Это меня успокаивает. Я обожаю театр. Там у нас в провинции нет таких театров, как в Москве. Я постараюсь как можно чаще вытаскивать его с нами. Мы будем ходить в театры каждый день, пока у тебя отпуск. Нет, два раза в день. Хотя, в общем, Артем, ты мог бы последить за ней? Что? Замелькацкий не верил своим ушам. Ладно. Ты в офисе? Ах, да. Она даже не помнила, что он только что сообщил ей, что взял отпуск. Он идет. Папа. Да, с ним. Не трогай, донеслось до Замелькацкого голоса. Михайлов все же вырвал трубку. Артем. Здравствуйте. Голос миллиардера был точно такой же, как в телевизоре. А, собственно, почему он должен был оказаться другим? Каким его был голос в театре, Замелькацкий не помнил. «Куда вы бегали во время спектакля?» Замелькацкий опешил. «Я? Уф, не помню». «Мы переругались из-за тебя, дорогой мой. Я не знаю, что потом сказала вам Ариэлла, но в тот день мы переругались именно из-за вас. Честное слово, я...» Ариэлла вырвала трубку. «Все, Артем, пока. Я тебе позвоню. А то, что переругались мы из-за тебя, это правда. Я потом скрыла это от тебя. Насчет театров, это я серьезно. Готовься, я накуплю билетов». В трубке раздались короткие гудки. Замелькацкий подошел к столу, выдвинул ящик, достал оттуда таблетки и принял, не запивая, целую горсть. Через полчаса, который он отупело просидел на диване, глядя ничего не видящими глазами в угол комнаты, у него начала кружиться голова. Таблетки действовали. Он встал с дивана, принялся бессмысленно метаться по квартире, переходя, хватаясь за стены из комнаты в коридор, из коридора на кухню и обратно. Принялся перерывать кухонные ящики, разыскивая кофе. Кофе у бабки не было. Он должен выпить кофе. Нет, это головокружение не от таблеток. Он просто слишком нервничает. Зазвонил городской телефон. Замелькацкий подошел и взял трубку. Только беря трубку, он вспомнил про Свету, секретаря Сергея Васильевича. Она так и не перезвонила. Но это была не она. «Здравствуйте. Могу я поговорить с Артемом Замелькацким? Вы прислали резюме. Могли бы вы подойти к нам?» «Хорошо. По поводу времени я позвоню отдельно. А сейчас не могли бы вы уточнить одну вещь? Вы сейчас не работаете?» «А почему уволились?» «Понятно». Он сказал ей что-то совершенно невразумительное насчет того, что так получилось, так было надо. Чувствуя, что уже совершенно не владеет собой, он оделся и поехал в клинику. Атаки начались сразу же, едва только он вышел из дома. Но опять сработал все тот же прежний принцип. Коль скоро его ожидало что-то еще более ужасное, чем то, что было сейчас, а таким ужасным, безусловно, были запланированные походы в театр, атаки были туповатыми, не доходившими до своего пика. Он добрался до клиники, заплатил, оказался в очереди у врача, им оказался рослый худой мужчина лет 50, с короткой бородкой и умными строгими глазами. Один раз он вышел из кабинета с пациенткой, проводил ее куда-то, потом вернулся обратно. «Заходите, следующий!» Вошла женщина. У Замелькацкого задергался в кармане мобильный телефон. «Ариэлла!» «Артем! Шарю сейчас по интернету! Ищу спектакли, на которые хотела бы пойти. А у тебя есть какие-нибудь предпочтения?» «Ладно, понятно. Тогда будем руководствоваться предпочтениями моими. Я тебе позвоню». Он убрал телефон в карман. Атаки усиливались. Не нравился ему этот бородач. Ох, не нравился. Он чувствовал, что не возникнет у него с ним такого контакта, как с тем первым врачом. Он вскочил с кресла и заходил по коридору. Что же сказать? Что же спросить? «Вы понимаете, я полное посмешище?» «Понимаю». Вы понимаете, это вовсе не мое. Я не понимаю, откуда это появилось. Я всегда был нормальным, совершенно уверенным в себе человеком. Я был спокоен, как скала. Я не истерик и не невротик, а наоборот. Я полностью здоровый человек. И именно таким вы и выглядите, уверяю вас. У меня отношения с девушкой, но я не могу нормально ходить на свидание. Я все время думаю только об этом. Вот сейчас мы должны идти в театр. Я не могу нормально ходить на собеседование. Я думаю, в этом все дело. Вам нужно устроиться на работу. Неудовлетворенность собственным положением в обществе – вот что вас больше всего беспокоит. Вам нужны деньги. «Опять та же чушь!» – вскричал Замелькацкий. «Но почему?» – врач приблизил к нему свое лицо. «Почему?» «Потому что мне нужны конкретные рекомендации. Я же говорил вам, я в ужасном положении. Я не могу ничего нормально делать. Мне нужно ходить на свидание, в театр, на собеседование. Но я думаю только об этом. Скажите же, что мне делать сегодня? Не вообще, а сейчас, сию минуту, через час. Я уверен, эти жуткие состояния повторятся. Это она». Он почувствовал, как в кармане завибрировал, задергался смартфон. «Алло, вы могли бы подойти для встречи с нашим руководителем?» Это была та самая барышня из фирмы, которая звонила не так давно. «Если вы свободны, то можно было бы прямо завтра с утра или даже сегодня вечером?» «Не знаю, вечером я, может быть, пойду в театр, хотя...» «Если вы согласны, то я уточню с директором и перезвоню вам». Замелькацкий дал отбой. «Я уверен, корень всего – ваша глубокая неудовлетворенность. В вашем голосе звучат нотки отчаяния. Если бы вы знали, насколько это типично. Милый мой молодой человек, знали бы вы, как много сейчас повсюду молодых людей, недовольных своим общественным, материальным, это сейчас практически одно и то же положение. Всем нужны деньги. Много денег. Замелькацкий вышел от этого психоаналитика в подавленном состоянии. Мобильный опять завибрировал. «Это поход в театр», — с тоской подумал он. Оказалось, поход на собеседование. «Вы знаете что? А вы могли бы сегодня вечером? А то завтра директор может уехать, а он хотел бы переговорить с вами, не откладывая. Да, в самом конце дня. И я не знаю, возможно, я и буду свободен сегодня вечером». «Что за ерундовая контора?» – недоумевал Замелькацкий. «Почему собеседование сразу с директором?» Но, с другой стороны, он был в таком положении, что нельзя отказываться. И потом, ни черта он не понимает в этих конторах. Ерундовое, не ерундовое, не умеет определить. «Я уточню с директором. Он все же очень занят сегодня. И перезвоню вам». «Да-да, это лучше». Замелькацкий дал отбой. «Там будет видно», — рассуждал он. «Если Ариэлла все же не пригласит его сегодня в театр, едва подумав о театре, он опять испытал приступ. По дороге домой он вынул из кармана пиджака таблетки, по одной из разных коробочек отправил в рот. Едва он вошел в квартиру, раздался звонок. На вопрос барышни из конторы, сможет ли Замелькацкий в течение часа, максимум полутора, приехать к ним в офис, ответил утвердительно. Едва же он дошел до метро, как, конечно же, с ним произошло предсказуемое. Атаки, паника, напор был отчаянно силен. Как всегда, стоило Замелькацкому почувствовать, что перемочь атаки и обуздать панику не удастся, капитулировал. Уже вернувшись домой, старуха по-прежнему где-то ходила, сидя в известном месте, думал. Ведь с самого начала было ясно, что это произойдет. Нет, впрочем, не с самого начала. В том-то и беда. До сих пор она на что-то надеялся, глотал таблетки. А надеяться не на что. Надо было трезво и рационально продумать тактику в борьбе с неожиданностью. «Вот что», — думал он, — «во время второго захода надо будет с самого начала убалтывать атаки, пообщаться с воображаемым Бонней, постараться убедить себя в том, что можно вернуться с полдороги домой и никуда не ехать, потому что собеседование так себе и фирма так». Все же во второй раз он вышел из квартиры с твердым намерением обязательно добраться до места, как бы ни была плоха фирма, и непременно вовремя. «Последний врач сказал, что все мои проблемы происходят от того, что мне не хватает денег. Чушь! Атаки! Нет, только не думать о них. А впрочем, я только и делаю, что волей-неволей думаю о них. Если вообразить, что я жажду денег, то наоборот, мое состояние по дороге на фирму должно улучшаться, ведь я иду к деньгам». Он усмехнулся. Как глупы были все эти предположения врача. Уж о чем, а о деньгах он не думал вовсе. То есть он думал о них, но вовсе не они были в его жизни главным. Он принялся размышлять о том, что же все-таки его больше всего интересовало в жизни. И рассуждения эти так увлекли его, что атаки оставили в покое. А вдруг это все же подействовали таблетки? Надежда охватывала его, и все расходы на лечение были не зря. «Опять о деньгах», — усмехнулся над самим собой. «Может быть, прав был последний врач?» Фирма, в которую пригласили Замелькацкого, располагалась в районе почти сплошь занятым посольствами. От станции метро, находившейся рядом с большим вокзалом, надо было ехать на троллейбусе. Улицу перегородили столкнувшиеся машины, возникла пробка. Троллейбус полз еле-еле. Замелькацкий, который и так имел времени, чтобы добраться впритык, теперь уже начал опаздывать. Он ужасно боялся нервничать из-за этого. Нервозность могла спровоцировать атаки. А потому изо всех сил старался сконцентрироваться на прежних своих мыслях. Чего же ему все-таки нужно? Хотелось ему чего-то неуловимого, неопределенного, неконкретного. Хотелось шикарную машину, чтобы лихо подкатить в ней к ресторану на той оживленной дальней улице. Но совсем не хотелось ему торчать в этой машине вот в таких вот пробках. Зачем тогда машина, если двигаться с черепашьей скоростью? Значит, сказать с определенностью, нужна ему машина или нет, он не мог. Будь у него много денег, он бы мог купить себе большой красивый дом. Но что он станет в нем делать? В такой дом хорошо пригласить много гостей. Но где они, его приятели? Им не до него. Да и он как-то перестал интересоваться ими. Его закрутили совсем другие, неожиданные вихри. Значит, и дом выглядел целью не очень очевидной. То ли нужен, то ли нет. Троллейбус открыл двери, и он выскочил на улицу. Уж лучше идти пешком, быстрее доберется. Быстрая ходьба и свежий воздух как-то очень активизировали его мысли. Нужна ему прежде всего Ариэлла. И понадобится дом, и шикарная машина не окажется лишней. Но прежде всего Ариэлла. Впереди застряло еще несколько унылых троллейбусов. Они открыли двери. Народ повалил по улице. Уставшие, измученные за рабочий день люди. Ни в коем случае не оказаться одним из этой толпы. Прочь от нее, прочь от этой унылой, угрюмой повседневности. Ему бы вон туда, за заборы этих посольств, где должно быть течет какая-то неведомая, необыкновенная жизнь. Должна же она где-то быть. Если ее не существует, какой смысл мучиться? На сук, в петлю. Обгоняя толпу, он прибавил шагу. Смотрел теперь только туда, где сквозь наступавшие сумерки пробивались яркие огни посольств. Нет, жить! Иная, необыкновенная жизнь где-то должна быть. То, что ее не было до сих пор, еще ничего не доказывает. Хотя, почему же не было? А в театре на премьере? А в ресторане «С»? И ничего, что вместе с иной необыкновенной жизнью в его мир ворвались атаки, коловращения, подпирания, непрерывная нервозность, волшебные комнатки, в которые он врывался, сдерживаясь из последнего терпения. Он повернул направо в длинный переулок, уходивший между посольскими заборами куда-то вниз. Где-то там, в плохо различимой его части, находилось нужное замелькадскому здание. Он спохватился. Тактика. Нужна тактика, способ борьбы. Еще совсем немного, каких-нибудь несколько десятков метров, и он предстанет перед этим директором. Тот уже его заждался. Не сбавляя шага, Замелькадский вытащил из кармана часы. Насколько же он опаздывает. Вот он войдет к директору в кабинет, и тут, конечно же, начнутся атаки. А если они не начнутся? Сейчас он чувствует себя прилично. Не о том. Как ни старался Замелькадский срочно выдумать какое-нибудь решение, в голову ничего не приходило. Не обратил никакого особенного внимания на постройки за забором, мимо которых шел. Лишь взглянул мельком на табличку. Посольство какой-то слаборазвитой страны. Здание имело очень небольшой дворик, располагавшийся между фасадом и чугунными воротами с калиткой. Перед воротами неизменная будка с милиционером. Небольшие деревца росли в каменных катках перед дверями. Нужный ему офис располагался где-то в следующем комплексе зданий. Современные постройки сложной формы со стеклянными галереями, колоннами и арками, прижатые друг к другу на небольшом участке земли. Замелькадский еще раз посмотрел на номер, висевший на высоком красивом заборе. Вошел в дверь широкого приземистого домика, где пост охраны. Сперва Замелькадскому показалось... За стеклянной перегородкой никого нет, но потом увидел в дальнем углу просторного, очень хорошо отделанного помещения охранник. Замелькадский громко сказал, почти крикнул, куда он направляется. Охранник, не подходя, махнул рукой. «Туда! Подъезд со ступеньками! Первый этаж! Хороша охрана!» Было довольно поздно. Не встретив по пути ни одного человека, Замелькадский прошел через симпатичный внутренний дворик, оказался возле очень широких, низеньких ступенек, ведущих к подъезду с белыми колоннами. За автоматически разъехавшимися в разные стороны прозрачными дверями тоже никого не было. Сначала не знал, куда идти, но потом мимо проходил человек, он показал ему на дверь с видеофоном. Замелькадский нажал кнопку, через некоторое время щелкнул, открываясь замок. Секретарь, которая звонила ему сегодня по поводу собеседования, была единственным человеком, на которого он в конце концов набрел в пустынном офисе. Она оказалась значительно старше того образа, который вообразил себе Замелькадский. «Вы опоздали! Мы же договорились! Через полтора часа!» — воскликнула она, едва Замелькадский появился на пороге и еще даже не успел поздороваться. «Ведь вы на собеседовании?» Тут же переспросила она. «Да? Что же мне теперь с вами делать?» С тоской посмотрела на него она. Замелькадский подумал, что все его первоначальные рассуждения, как это всегда бывает, оказались неверны. Не попадет он в ближайшие минуты ни к какому директору. Собеседование не состоится. Понимаете, он был свободен. Поэтому мы решили, что он может с вами встретиться. Но вы же опоздали. К нему приехал человек. Что же мне теперь делать? Не знаю, завтра он уезжает. У вас есть время? В принципе, да. Смотря сколько ждать, пробормотал Замелькадский. Если бы я знала. Подождите хоть сколько-нибудь. Сколько сможете. Обидно получится. Он хотел встретиться до отъезда. Да я не виноват, там пробка. Я и так выскочил из троллейбуса, чуть ли не бегом бежал. Да я понимаю. Посидите вон там. Пойдемте, я вас провожу. Она встала и отвела Замелькацкого в одну из комнаток офиса. Здесь стояло несколько столов, на них компьютеры. На стуле висел чей-то пиджак. Посидите здесь, раздевайтесь. Как только он освободится, я вас позову. Но только предупреждаю честно, насколько это затянется, я не знаю. Сколько же мне ждать? Подождите, сколько сможете. Это же в ваших интересах. Ведь вы же ищете работу. Иначе, я думаю, не прислали бы нам резюме. Все верно, верно. Замелькацкий снял куртку и уселся на стул. Она ушла. Конечно, сразу у него было чувство, что никакого директора он не дождется, и все это бесполезно. Но какое-то время он сидел и терпеливо ждал. Уж слишком я устал, слишком набегался. Поздно, вечер. Какое может быть собеседование? Да и директору этому уже не до меня. Зачем я согласился? Он встал, схватил куртку, потом сел обратно. Глупые рассуждения. А то не ясно, почему согласился. В моем положении хватаются за любой вариант. Не успел он подумать, в кармане завибрировал, заиграл мобильный телефон. Ариэлла. Здравствуйте. Артем? Нет, не она. Вас беспокоит из фирмы. Мы хотим пригласить завтра с утра на собеседование. Можете? Тогда записывайте адрес. Замелькацкий бесцеремонно оторвал от чьего-то бумажного куба чистый листок, достал ручку, записал адрес. Убирая телефон, подумал, что все не так плохо. За сегодняшний день два предложения. Едва обрадовался, тут же начались атаки. Некоторое время он пытался их перемогать, но чувствовал, что ситуация складывается явно не в его пользу. Трудно было общаться с воображаемым Бонни, сидя в маленькой душной комнате. Воздух здесь был ужасно спертый, задвижки на пластиковом окне наглухо задраены. Еще труднее было взвинтить себя до игривого, залихватского настроения, до мыслей о Наполеоне Бонапарте и перемигивания с самим собой. Ждет неизвестно чего. На часах бог знает сколько времени, устал. Откуда-то отчаянно тянуло табачным дымом. Да и потом, чего ему особенно крепиться? Времени хоть отбавляй. Наверняка стоит ему выйти из комнатки и пройтись по пустому коридору, как он набредет на заведение. Едва он подумал это, тяжесть в животе начала уменьшаться. Ясное дело. Эти неприятности происходят с ним именно в тот момент, когда он не может просто взять и выйти. Сейчас он же как раз может. Он остался сидеть на стуле. В окно не было ничего видно, кроме забора и стены дома за ним. Он находился на первом этаже, достаточно высоком. Окно наполовину возвышалось над забором. Прошло еще какое-то время. Чей-то пиджак по-прежнему висел на одном из стульев. Почувствовав себя очень неуютно, за окном уже темнело, занервничав, Замелькацкий пошел искать секретаря. Она оказалась на прежнем месте, в одной из комнат этого необитаемого офиса. «Уже слишком поздно», — объяснял себе Замелькацкий. Он теперь чувствовал себя уставшим. «Что я могу вам сказать? Не можете больше ждать, идите. Он до сих пор не освободился. Но лучше, если бы вы подождали». Он вернулся обратно в комнату. Пиджака на стуле уже не висело, свет по-прежнему горел. Опять его начали мучить атаки. Что же делать? Некоторое время он сидел на стуле и смотрел в стену за окном. Он слишком устал. Стоит ему сейчас оказаться в кабинете у директора, и это может произойти в любой момент. Директор может освободиться прямо сейчас. Атаки стали очень сильными. Подлые, трусливые соображения, воспользовавшись его усталостью, затесалось среди его мыслей. Надо уйти. Все равно ничего хорошего не будет. Когда он придет сюда в следующий раз, а он обязательно сюда придет, он будет совсем в другом состоянии. и пройдет это собеседование наилучшим образом. Да, так. Он встал, накинул куртку. Атаки усилились. Теперь они стали просто такие нестерпимыми. Черт, это что-то новое. Так он, конечно, не доедет до дома. Ехать ему еще долго. Только до метро сейчас тащиться на этом троллейбусе или идти пешком черт знает сколько, если пробка не рассосалась. А куда здесь деться? Кругом одни посольства, ни кустика. Его охватила паника. Он стремительно двинулся искать заведение. Вышел из комнатки, повернул по коридору. Где же, черт возьми, здесь заведение? Главное, не у кого спросить. Он проходил все дальше, повернул за угол, поднялся на несколько ступенек, еще раз за угол. Дверь стеклянная, за ней какой-то маленький холл, лестница. С другой стороны холла закуток. Приоткрытая белая дверь, видно кафель, раковину. Подпирать стало нестерпимо. Замелькацкий открыл дверь, вышел, ринулся к заведению. Щелчок! Он обернулся, только этого не хватало. Дверь, в которую прошел, запиралась на электронный замок. То ли она свободно открывалась изнутри, то ли была плохо закрыта. Потом заперся в кабинке. Царила мертвая тишина. Через некоторое время, вымыв руки, он вышел из заведения, подошел к двери, дернул ручку, она не открывалась. Как он занервничал! Замелькацкий посмотрел вниз. Короткая лесенка спускалась от холла к подъезду. Между дверями в предбаннике были навалены какие-то коробки. Ясно, что подъездом давно не пользовались. На всякий случай спустился, поддергал ручки. Конечно же, заперто. Вплотную к подъезду стоял, закрывая обзор, ободранный немецкий микроавтобус со спущенными шинами. Еще больше занервничав, Замелькацкий взбежал вверх. Еще одна дверь, выходившая в маленький холл у лестницы, была глухой и тоже закрыта. Перед ней стояла пепельница на ножке, забитая окурками. Чертово здание! Он еще раз с отчаянием подергал дверь. Так, спокойно. Вытащил из кармана телефон. Да ведь у него же нет телефона этой фирмы. Час от часу не легче. От нервов у него так скрутило живот, что пришлось еще раз идти в кабинку. По крайней мере, с заведением проблем теперь не было никаких. Он еще раз подошел к двери, начал долбиться, кричать. «Эй, кто-нибудь!» Тишина. Учитывая длину коридора, который он миновал, пару поворотов, вряд ли его кто-либо мог услышать. Вот же черт побери! Да что же это такое? В отчаянии он забарабанил в дверь. Подошел к закрытой глухой двери, забарабанил в нее, спустился вниз к подъезду, побарабанил. Оставалось только ждать. Надо подождать. Никто его не хватится. Может быть, сюда, в это заведение, никто и не ходит. Может быть, где-то есть еще другое. Секретарь наверняка решила, что он устал ждать и ушел. Куртка его на нем. Конечно же. Что же делать? Звонить в полицию, в службу спасения. На посту охраны есть человек. Его выручат. Сперва подождать, надо подождать. Быть может, что-то произойдет. Некоторое время он стоял перед дверью, то и дело барабаня и крича. Все оказалось тщетно. Прошло уже минут 20, как он оказался здесь. Вдруг он подумал, что совершает ошибку. Немедленно надо звонить в полицию. Они могут связаться с охраной, и та просто позвонит в офис, и секретарь выйдет к нему. Сложнее будет, если все уйдут. В офисе не окажется никого. Но он все медлил, не решаясь набрать полицию. Так прошло еще какое-то время. Его опять скрутило. Когда он выходил из кабинки, взгляд его упал на окно. В стене туалетной комнаты было огромное окно с матовым стеклом. Недолго думая, он подошел к нему, ухватившись за задвижку, забрался на батарею. Задвижки легко повернулись. Окно подалось и бесшумно отворилось. Свежий воздух рванулся ему навстречу. Едва удерживаясь на батарее, он раскрыл его. Перед ним был забор, за забором какой-то дом. Между окном и забором шел узкий полуметровый пенал, с обоих сторон заканчивавшийся тупиками. С этой стороны идти было некуда, надо перебираться на ту. Ни мгновения не задумываясь, невыносимо и думать о возвращении в офисный мешок, он, хватаясь за раму, выкарабкался на подоконник, оперся о забор, до которого можно было дотянуться рукой, распрямился, повис на заборе. Забор был невысокий, он бы мог, повиснув на руках, ничем не рискуя, спуститься с него и так. Но на его счастье с другой стороны стоял какой-то плоский железный ящик, похожий на багажный контейнер и изрядно проржавевший. Замелькацкий перекинулся на другую сторону и ловко спрыгнул на ящик. Глухой звук, раздавшийся при этом, был не очень сильным. Он на свободе. Но куда он попал? Неприятный холодок пробежал у него по спине. Ведь он же почти наверняка на территории того посольства. Конечно же. Сейчас он объяснит им, они все поймут. У него с собой документы. Он ничего не украл, не сделал ничего плохого. Его просто заперли. Сейчас к нему подойдут. Наверняка здесь камеры слежения. Надо стоять на месте. Это подтвердит отсутствие дурных намерений. Никто не подходил. Он медленно двинулся вперед. Завернул за угол и с ужасом обнаружил, что находится во внутреннем глухом дворе. Единственным выходом из него была дверь в полукруглой ротонде шагах в пяти от Замелькацкого. Окно ротонды было ярко освещено. Делать было нечего. Представляя, какое впечатление он произведет на тех, кто находится внутри, он шагнул к двери. Только бы они хорошо понимали по-русски. А, впрочем, он не будет открывать. Он постучит. Он принялся стучать. Несколько минут он стоял, но дверь не открывалась. В желудке у него возникла ужасная тяжесть. Подгоняемый скорее ею, чем здравым смыслом, он дернул за ручку. Дверь отворилась, и он быстро вошел внутрь. «Сейчас это произойдет», — понял он, ощущая нестерпимый чудовищный приступ. Перед ним был длинный темноватый коридор. Будь что будет. Ничего не соображая, он пошел по нему, повернул за угол. Откуда-то доносилась ритмичная музыка. Обливаясь холодным потом, он понял, что и на этот раз самого ужасного удалось избежать. Невероятное давление начало резко уменьшаться. Он увидел, что дальним своим концом коридор, имевший несколько ответвлений, выходит в узкий длинный холл. Там были высокие стеклянные двери, за которыми виднелась улица, ворота, край милицейской будки. Замелькацкий тут же узнал это место. Каменные катки с деревцами, ступеньки. Ему было видно большую часть холла, и он был пуст. Выйти, да и дело с концом, пронеслась лихорадочная мысль. В такой час здесь тоже пусто. Но откуда музыка? Кто-то есть. Он двинулся по коридору. Вдруг в открытой двери слева Замелькацкий увидел двух плотно сбитых, очень темных людей в джинсах и ярких кофтах, то ли мулатов, то ли арабов. Они валялись на полосатом матрасе прямо на полу и играли в нарды, бросая кости и о чем-то громко болтая. Один курил, размахивая сигаретой и разбрасывая повсюду пепел, другой ковырял в зубах. Его не замечали. Стоявший в ногах у одного из них музыкальный центр играл ритмичную национальную мелодию. Куривший заунывно подпевал. У стены стоял самый настоящий автомат Калашникова. Их грубые, совершенно бандитские лица произвели на Замелькацкого такое впечатление, что он, как завороженный, проплыл мимо. Обратиться к ним и заговорить было невозможно. «Вот же попал в обезьянник», — пронеслось у него в голове. «Они тут сейчас съедят меня живьем, и никто не узнает. У них же право экс-территориальности. Замучают, запытают». Теперь ему уже стало по-настоящему страшно, словно и не в Москве он находился, а занесло его в один миг за 3-9 земель в чужую враждебную страну. Да это ж дипломатический скандал. Скажут, шпион, потребует наказать. Да чего довели атаки? Вдруг незнакомые сильные запахи ударили ему в нос. Смесь каких-то пряностей, незнакомой еды. Как ни жутко было. А в эти секунды он смотрел по сторонам с невероятным интересом. Все здесь было каким-то странным, незнакомым, чужим. Запахи. Вот эта людоедская маска на стене.